Женя очищал стены нашей палатки, а тогда вода замучила. Как только температура в палатке повышается, его койка наполняется водой. Мы нарубили здесь 4 бидончика льда, затем протерли тряпкой мокрый брезент койки и снова уложили шкуры на кровать. Сегодня, кажется, все будем спать спокойно. Ведь были ночи, когда на брезенте скоплялось так много воды, что мелкие рыбы могли бы свободно плавать здесь, как в бассейне. Когда я выносил мусор из кухни, заметил на горизонте большое пламя. Оно то уменьшалось, то увеличивалось. Впечатление было такое, будто кто-то машет огромным красным флагом. Я взял фонарь и начал им размахивать, как бы отвечая. Потом позвал Женю Петровича, они долго смотрели, советовались и, наконец, сделали заключение. Это, очевидно, звезда. Я продолжал смотреть в ту сторону, где, как мне показалось, непрерывно мелькал огонь. Я обрадовался этому, подумав, что к нам идут люди. Впрочем, откуда? Из Гренландии? Женя установил теодолит и окончательно развеял мои предположения, уверенно подтвердив: «Да, это звезда». Легли спать далеко за полночь. Через несколько часов мы проснемся и начнем генеральную уборку палатки. Будем мыть голову и бриться, я сварю обед сразу на 3 дня. Думаем хорошо встретить Новый год, пожелать нашей родине новых больших успехов. Январь, 31 декабря 1937 года, 1 января 1938 года. Последний день года. Ночью Эрнст подготовил из снега 2 кастрюли воды для варки обеда, потом он принял 21 поздравительную телеграмму от родных и друзей. Спасибо вам, дорогие соотечественники, за теплоту и ласковые слова. Неожиданно подул сильный ветер, и все мои труды по раскопке лагеря были ликвидированы. Снова вокруг нас образовались сугробы снега. Я накормил Веселого, забрался в палатку и занялся приготовлением праздничного обеда. В ожидании новогоднего вечера открыл банку паюсной икры, достал сосиски, копченую грудинку, сыр, орехи, шоколад, раздал каждому по 35 конфет Мишка, потом подстриг длинные косы, выросшие у кренкеля. Это было забавное зрелище. Мы все побрились и помыли головы. Прежде чем встретить Новый год, прошлись по лагерю, осмотрели каждую палатку, ощупали вещи на всех базах, побывали на трещине, укрепили лебедку. Лишь за 10 минут до наступления Нового года мы, утомленные, вернулись в свой жилой дворец. Я начал переодеваться. Петрович стал со мной в шутку бороться, говоря: «Ты еще сильный, притом жирный». Я засмеялся и сказал: «Если пропадет продовольствие, то первым съедим Веселого, а затем уже выкушайте меня». Кренкель включил Москву, и мы у себя в палатке услышали звуки Красной площади, Интернационал и бой часов Кремлевской башни, извещавший весь советский народ о том, что начинается новый, 1938 год, год новых больших успехов нашей великой Родины. Я поздравил своих товарищей с Новым годом. Мы спели «Интернационал», расцеловались и пожелали, чтобы 1938 год был таким же счастливым, как минувший. Потом Женя вышел из палатки и сделал метеорологические наблюдения, а Теодорыч передал сводку на остров Рудольфы. Наш новогодний ужин продолжался 2 часа. После этого мы долго не ложились спать, говорили о том, что скоро кончится полярная ночь, о том, что работа у нас пойдет еще быстрее. Шершов боится темноты. Петрович объясняет, что он опасается не темноты, а медведей, которые в темноте могут незаметно подойти и броситься на человека. Женя посоветовал Шершову постоянно ходить с оружием. Тогда страх перед темнотой исчезнет. Теперь у Петровича еще больше проявляется непреодолимая страсть к оружию. Он не расстается со своим наганом. Обычно, возвращаясь в жилую палатку после гидрологических работ, он по дороге стреляет вверх. Мы легли спать, а Кренкель остался у радиоприемника и продолжал принимать поздравительные телеграммы со всех концов СССР.